Глава третья. Сердечное излияние. Когда в тот же вечер Мэгги вернулась в свою комнату, она не в силах была сразу раздеться и лечь в постель. Машинально поставив свечу на первый попавшийся столик, она принялась ходить по просторной комнате твердыми, решительными и быстрыми шагами, которые свидетельствовали о владевшем ею сильном возбуждении. В блеске ее глаз, в лихорадочном румянце и в том, как, закинув назад голову, она судорожно сжимала руки, можно было прочесть, насколько она поглощена своими чувствами и мыслями. Что же произошло? Ничего, что вы могли бы признать хоть в какой-то мере заслуживающим внимания. Она слышала, как низкий и приятный мужской голос пел романсы, но ведь пел он их по-дилетантски, в провинциальной манере, которая вряд ли удовлетворила бы более взыскательное ухо. И она чувствовала, как из-под прямых, четко очерченных бровей на нее неотступно, хотя и украдкой, смотрят глаза, взгляд которых, казалось, перенял у голоса его способность рождать в душе отзвук. Все это не произвело бы сколько-нибудь заметного действия на рассудительную и благовоспитанную молодую леди, обладающую всеми преимуществами, какие дают богатство, хорошие наставники и изящное общество. Однако, будь Мэгги похожа на вышеупомянутую молодую леди, вы, скорее всего, ничего не узнали бы о ней. Жизнь ее протекла бы так гладко, что писать было бы вовсе не о чем, ибо у счастливых женщин, как и у счастливых народов, нет истории. Но на преисполненную жажды жизни, натянутую как струна душу бедной Мэгги, едва вырвавшейся из захолустной школы с ее раздражающим шумом и кругом повседневных мелочных обязанностей, эти столь незначительные обстоятельства подействовали с неотразимой силой, пробудив и воспламенив ее воображение. Не то чтобы она думала о мистере Стивене Гесте или пыталась разгадать значение его восхищенных взглядов. Нет, скорее она ощущала, что к ней приблизился мир любви, красоты и счастья, сотканный из неясных, сливающихся воедино образов, почерпнутых когда-то из стихов и старинных романов, а, быть может, созданных ее собственной фантазией в часы мечтательных раздумий. Несколько раз Мэгги мысленно возвращалась к тем временам, когда для нее радостью было бы любое самопожертвование, когда ей казалось, в ней угасли все ее стремления и порывы. Но это душевное состояние было утрачено безвозвратно, и Мэгги содрогнулась при воспоминании о нем. Ни молитвы, ни внутренняя борьба не вернут ей прежнего, пусть и мертвящего покоя. Видно, судьба ее не могла быть решена таким простым и легким путем, путем отречения от всего на самом пороге жизни. Музыка все еще звучала в ней, необузданно страстная и прихотливая музыка Пёрсела, отгоняя воспоминания печального, одинокого прошлого. Мэгги витала в прекрасном мире воздушных замков, когда раздался легкий стук в дверь, и на пороге в просторном белом пеньюаре появилась ее кузина. «Да чего же ты неблагоразумна, Мэгги? Почему ты до сих пор не раздета?» — удивленно воскликнула Люси. «Я обещала не приходить и не болтать с тобой, думая, что ты устала. А у тебя такой вид, что тебе впору наряжаться и ехать на бал. Изволь сейчас же надеть капот и расплети косы». «Ты ненамного меня опередила», — возразила Мэгги, быстро достав свой простенький розовый капот и поглядывая на откинутые назад в прихотливом беспорядке светло-каштановые локоны Люси. «О, мне остались сущие пустяки. Я поболтаю с тобой, пока не увижу, что ты действительно собираешься ложиться». Накинув розовый капот, Мэгги принялась расплетать длинные черные косы, а Люси, усевшись у туалетного столика и склонив на бок голову, совсем как хорошенький спаниель, не сводила с нее любящего взгляда. Если вам покажется неправдоподобным, что такая обстановка располагает молодых леди к сердечным излияниям, я позволю себе напомнить вам, что человеческая жизнь таит в себе много неожиданного. «Надеюсь, дорогая, ты сегодня вполне насладилась музыкой». «О да, она и теперь не дает мне заснуть. Если бы я всегда могла вдоволь слушать музыку, мне больше ничего на свете не было бы и нужно. Она придает силы и одушевляет меня. Пока звучит музыка, жизнь представляется мне такой легкой, не то что порой, когда она давит на плечи, как непосильная ноша». «Чудесный голос у Стивена, правда?» «Боюсь, нам с тобой трудно судить об этом», — смеясь, промолвила Мэгги. Она села и, тряхнув головой, откинула назад свои длинные волосы. «Ты далеко не беспристрастна, а меня и шарманка в восторг приводит. Скажи, Мэгги, что ты думаешь о нем? Говори все, и хорошее, и плохое. По-моему, тебе не мешало бы иногда быть более небрежной с ним. Для влюбленного он держится слишком уверенно и непринужденно. Влюбленному пристало больше робеть». «Что за вздор, Мэгги? Неужели кто-нибудь может робеть передо мной? Он, может быть, показался тебе самонадеянным, но ведь ты не испытываешь к нему неприязни». «Неприязни? Бог с тобой. Можно подумать, будто я так избалована блестящим обществом, что на меня никак не угодишь. Да и могу ли я испытывать неприязнь к тому, кто намерен сделать тебя счастливой? Глупышка!» Тут Мэгги ущипнула украшенной ямочкой подбородок Люси. «Завтра вечером мы сможем музицировать с еще большим успехом», — сказала Люси, просияв. «Стивен привезет с собой Филиппа Уэйкома». «Ой, я не могу с ним видеться, Люси», — сказала Мэгги, побледнев. «Во всяком случае, я должна сначала спросить позволения у брата». «Неужели Том такой деспот?» — воскликнула изумленная Люси. «Ну хорошо, я все возьму на себя. Мы скажем ему, что это моя вина». «Нет, дорогая», — начала Мэгги, запинаясь. «Я обещала Тому еще до смерти отца. Я поклялась ему, что никогда без его ведома и согласия не буду видеться с Филиппом. И мне очень страшно возвращаться к этому разговору. Я боюсь, мы снова поссоримся». «Вот уж никогда не слыхала ничего более странного и нелепого. Что плохого мог сделать бедный Филипп? Позволь мне поговорить об этом с Томом». «Нет, нет, дорогая, не надо», — взмолилась Мэгги. «Я сама пойду к нему завтра и скажу, что вы ожидаете к себе Филиппа. Я и раньше хотела просить Тома, чтобы он снял с меня свой запрет, но все как-то не могла собраться с духом». Некоторое время обе молчали. Потом Люси сказала: «Мэгги, ты от меня что-то скрываешь? А у меня от тебя нет секретов». Мэгги отвела взгляд от Люси и погрузилась в раздумье. Затем, повернувшись к ней, промолвила: «Мне очень хотелось бы рассказать тебе о Филиппе, только, Люси, никто не должен знать, что ты в это посвящена. И уж прежде всего сам Филипп и мистер Стивен Гест». Рассказ длился долго. Мэгги никогда раньше не случалось облегчать душу подобной исповедью. Она никогда не говорила с Люси о таких сокровенных вещах. Но милое лицо, склонившееся к ней с сочувственным интересом, и маленькая рука, сжимавшая ее руки, как бы побуждали ее высказаться до конца. Только в двух случаях она не сказала всей правды. Она умолчала о том, что и по сей день терзало ее сердце, об оскорблениях, которые ее брат обрушил на Филиппа. По-прежнему она закипала гневом при воспоминании об этой обиде, и тем не менее ей, как из-за Тома, так и из-за Филиппа, невыносима была мысль, что еще кто-нибудь узнает об этом. Она не могла заставить себя рассказать Люси о последней ссоре ее отца с мистером Уэйкомом, хотя отдавала себе отчет, что именно это воздвигло непреодолимый барьер между ней и Филиппом. Она сказала только, что теперь понимает Тома, который в сущности прав, утверждая, что при нынешних обстоятельствах не может быть и речи о ее любви и браке с Филиппом. Да и мистер Уэйком тоже, конечно, не даст своего согласия. «Вот, Люси, и вся моя история», — сказала Мэгги, улыбаясь сквозь слезы. «Видишь, как и сэра Эндрю Эгьючика меня однажды тоже обожали». Примечание. Эндрю Эгьючик. Персонаж из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». Конец примечания. «Я вижу другое. Я поняла, почему ты так хорошо знаешь Шекспира, да и все прочее, что стало тебе известно уже после того, как ты покинула пансион. Мне всегда казалось это чудом, одним из твоих загадочных свойств». Люси опустила глаза и задумалась. Потом, снова взглянув на Мэгги, добавила: «Как прекрасно, что ты любишь Филиппа. Вот уж никак не предполагала, что ему выпадет такое счастье. И, по-моему, ты не должна от него отказываться. Сейчас, конечно, есть препятствия, но со временем они могут отпасть». Мэгги покачала головой. «Да, да», — настаивала Люси. «Сердце мне подсказывает, что так и будет. Во всем этом есть что-то романтическое. Это так не похоже на то, что бывает в жизни. Да ничего иного я от тебя и не ожидала. И Филипп будет боготворить тебя, как принцессу из волшебной сказки. О, я до тех пор не буду знать покоя, пока не изобрету способа уговорить всех. И ты сможешь выйти замуж за Филиппа, когда я тоже выйду замуж. Разве это не чудесная развязка грустной истории моей бедной-бедной Мэгги?» Мэгги попыталась улыбнуться, но невольно вздрогнула, словно на нее внезапно повеяло холодом. «Ты совсем замерзла, дорогая», — сказала Люси. «Ложись скорее в постель, да и мне давно пора. Боюсь даже подумать, который теперь час». Они поцеловались, и Люси ушла, унося с собой признание, под влиянием которого она воспринимала последующие события. Мэгги была совершенно искренна, она и не могла быть иной. Но сердечные излияния порой вводят в заблуждение, даже когда они бывают вполне искренними.